Когда, наконец? Ресу, песу, сесу и обхсесу посвящается. Когда над нашими печалями перерезают провода, и затихает звон венчальный, из щели течет вода, и меркнут связи виртуальные, и замолкает телефон. Я понимаю, не случайно все это затевает он. И в наступившее затишье вплываю, словно в молоко. Малыш в кровати шумно дышит, и Бог не так уж далеко.